Я намерзаюсь, пипец. Я вот это вот у меня, как это? Так, а что ты делаешь? Ты едешь по точкам прибора? Сейчас, почему я его... Звук этот, черт. Короче, смотри, я работаю с этим, с кондиционером. Вот. То есть, контора очень простая. То есть, ставки нет вообще. У тебя есть ставка? Вот, а у меня ставки нет. Вот все, что ты на, ну, заработок, как бы... Ну, зарплата хоть одна уже была? У меня, мне ее платят раз в неделю. Спасибо и большое. А, сколько фунтов? Ну, в среднем. Ну, где-то в неделю уже, там, 1600 было. Вот, где-то так. Ну, не сильно. Ну, и неплохо. Ну, как тебе сказать? Не знаю. Я бы не сказал, что неплохо, но на самом деле... А что ты такой программист? Как ты что? Ты вообще знаешь, что такое программист? Ну, ты же работал в админом, что такое? Система администратора? На самом деле это глупый, неблагодарный труд. Ну, вот, могу тебе... Ну, то, что мартышкин. Ну, я тебе могу объяснить. Системный администратор – это такая обезьяна, на которого сыпятся все шишки. Вот. И тем более там тоже не контакт. Чтобы получать нормальную зарплату сисадмин, надо иметь нереальный опыт. И, то есть там... А тут, ну, такое, я тебе говорю. Манки-бизнес, как говорится. Обезьянья работа. То есть, скажем так, вот ты вышел, да, в поле. Вот, то, что ты продал, ну, как бы... вроде неплохо, вот там с кондиционера, например, ты получаешь, ну, естественно, 10% от его стоимости. Вот стоит кондиционер $500, ты получаешь 50. Вот. Мы еще там всякую фигню, типа зимние блоки продаем, зимний блок стоит 1600 гривен. Ты его продаешь, получаешь с ним 400 гривен. Ну, сука, что было продать? Это пиздец. Но это не просто. Ну, вот представь, да, вот я где я прихожу... Вот, да, потом 10 выхожу вот в поле, это будет у нас нет такого понятия, как у каждого там район свой. Вот ты идешь по городу и чешешь. Вот. То есть, грубо говоря, там 4 менеджера, они все прочесывают город. Но это опять же такая работа, как я сказал. А где ты набивал эту контакт? Сагон, работа UI. Ну, это я терю, это не работа, это такое. Ослиное. Да, потому что, ну как тебе сказать, вот есть летом ребята, которые работали, они продавали чистки. Ну, грубо говоря, чистят кондиционеры. В принципе, там сколько? 300 гривен стоит чистка, ты ее продал, 100 гривен ты заработал. Вот. Ну, говорит, что за день можно было 20 чисток продать. Ну, летом, когда жарко, но опять же, ты же не будешь лето ждать. Ну, да. Вот. А зима вот сейчас реально, вот, мы в область ездили, там вообще... Ты в области, он мы были там в кондиционер, нет, мы были он с пацанами в Дергачах были, и в Богодухове были. Знаешь, заходишь, а там реально советская парикмахерская с советскими тетками, с советскими машинами. Вот ты этими, мне рассказывал. Вот. И ты когда ему говоришь 1600 гривен, мне стыдно им такую цену говорить. Вот. Это все так говорю, раньше был весь строительный ассортимент, все в шурупе, кафанки ровные, бомбика, там разбирать, никогда не подумал. А под Новый год это вообще будет? Ну. То есть, грубо говоря, можно такое, что... Но у меня пока не сезон, но... Ну ты же понимаешь, ты можешь за неделю пройти все и нихера не продать. Бывает и такое. А так как ты? Помимо работы. Как я? Как я? Как знаю? Ну, дома я не живу, насколько ты знаешь. Да я уже узнала, я же тебе рассказывала, как я узнала. Вот, да, была. Ты же хитрый же, Валерас, ты еще не думал сбежать с этого дома? Нет. Сам уже давным-давно оттуда дернул. Вот, ну, то есть, скажем так, была какая-то дебильная ситуация какая-то, непонятная мне. Холодно? Я вообще... Не понял, в чем прикол. Не знаю. Брат, а что на друзья? Да ж, ну, я как бы херово. Ну, не знаю, когда с ней последний раз по телефону разговаривала, это еще говорила в Лондоне. Говорила, где-то час, наверное. Все-все-все, бросали, где-то холодное дело. основа линии такого-то, знаешь, не о чем. Ну, я просто, ну, я так, знаешь, как говорится, я так и не понял, при чем тут друзья и работа. Ну, как оно соотносится. Ну, я... Почему меня уволили? Ну, я как бы вот из-за этого ушел. Ты герой любовник, тебя по-любому. Я об этом тоже неожиданно как-то узнал. А я, получается, тот человек, который знал о всем этом, о ваших походеньках, я вас прикрывала. Холодного врага стали, я такая сидела, ничего не сказала. Я говорила, здравствуйте. Мне просто интересно, где же можно рога поставить? Откуда я знаю? Для перекуря, Валера. Это же уже вам лучше знать. Во Львове. Вы что, умудрились взять билет на один и тот же поезд, там одно и то же время еще, я когда сама вещей созвонится. Я вообще... Я же говорю, еще Лена уехала во Львов, ты как верная собака, тот же поезд. Я тебе могу рассказать, я во Львове вообще был с вами. Валера, ну понимаешь, история этого мантра. С кем ты был? Что? Ну это понятно, я ж не буду об этом на каждом углу распространяться, что я, как это, с тетей ездил отдохнуть. Вот, причем тут, короче, дебилизм. Наверное, надо было холодную показать фотографии с тетей, что это тетя Елена. Ну, мне еще делать нечего, холодную показать свою личную жизнь. Получилось, что вроде Ира звонила, искала тебя, насколько я поняла, на работе. Это я тоже слышал. Тебя нет, туда-сюда, а потом какими-то боками выяснилось, что ты во Львове. И это я буду всем кричать, я, ладно, да. Ну, я не знаю, какая-то херовая ситуация. Получилось, что... Я не жалею. Ну, блин, ну, ты понимаешь, оно как-то... Ну, если, может, они там... Свои какие-то... Не в этом дело. Если бы они там какие-то, может, вопросы свои там где-то дома решали, или еще что-то. Причем тут, как бы... Ну, ты же видишь, они все вопросы решали на работе. Причем тут... Не, но, как бы... Ну, у нас у всех были нормальные отношения. Но при чем тут? Не, понятно, что мне было там приятнее общаться там с вами, чем с Сережей Калачевым, например. Я не люблю мальчиков. Валера, вот плохо, понимаешь? Вот. Общался с Калачевым, был бы на работе. Но с Калачевым. Я сначала, у меня день был шок. Потом неделя просто дома просидела, а потом сразу пошла на работу. Ну, а я же говорю, я вот в офис пришел, на меня все смотрят, как будто я убил президента Кеннеди. Я такой, ну, я понял, что там работать уже как бы смысла никакого нет. Я там пару дней туда походил, там, или три, я не помню, потом рассчитался с долгом, сдал ключи и ушел. Я же вообще люблю душу не тянуть. Звонит мне, как ты шо, я не ожидал. И вот так вот, наверное, на неделе полторы он мне все время звонил, знаешь, Какого? А, типа, где ты, шо ты? Да, он очень переживал, там, все, рассматривал все возможные варианты, там, даже пытался к другу, типа, друг, ну, когда-то там в интернет-можном магазине искал сотрудника, вот, в английской игрушке, возможно, я туда, потому что тут у него все место нет. А потом я узнаю, что Рома тебя пробивал. На каком поезде ты во Львов поехал? Что ты был? Какие звонки ты сделал? Я тоже. И этот друг мне даже этого не рассказал. Я это тоже херь слышал. И вообще, я же говорю, даже человек звонил, хотя бы рассказал, да. Да я же что это говно сделал. Но, видишь, всего лишь за $500. Такие друзья. Я говорю, я улыбался. Что тебе, Лена так и нужна? Ни разу не знаю. Ну, как это? Хотя бы тоже. Мне хотя бы кто-нибудь позвонила, спросила, где ты, что ты. Не знаю, вообще ни разу. Я знаю, что она уже холодная на работе. Не знаю, никаких они там отношений, когда все. Может, помирились, может не помирились. Максимум хотел денег, когда уже 5000. Не хватало, понял, чтобы повозить кредит полностью. На мужской руке, а потом за 2 месяца я тебе хотел. Что? Лори квартиру собираюсь покупать, чтобы она от меня съехала. Лень. А, господи, ты сказала Лори, я не понимаю. Ну, тут ее Глория, Лора, Лена. Там же куча семейных имен. Поэтому... Наверное, ни разу мне не нужна. Она же говорит, я когда вынула, я говорю, звони мне, говорю, что я не это, я же понимаю, ну, вот что меня... я по всему холодную поставил на света. Ну, там, ну, как, если бы хотела, могла бы набрать. Ну, как-то да. Ну, Стан, мы же вроде все нормально общались, но сколько меня, ну, месяц, да, вот. Да, вот. Почти два. Ну, да. Месяц я работаю, и до этого 2 недели я не работала. Почти 2 месяца. Ну. Вообще ни о чем. Ни одного звонка. Я, ну, пришла, хотя, Валера, хоть... зацени. Что, расфигачил? Ну, я знаешь, такого была, думаю, нет, ты что, треснула, телефон сразу же следом. Да, ну знаешь, как-то вот... Ну, не знаю, мне сложно было. Первое время мне как-то... Ну, за работу мне сложно было еще летом. Да не, ну, как-то я как бы... Звонками Лены понятно, что я не избалован. Ну, все... Ну, ты не избалован, понимаешь, а у нас дня не проходило, чтобы мы 333 раза не созвонились. Ну... Все равно, как бы мы общались, хотя бы, ну, там, не знаю, позвонила, спросила, там, ну, втихаря, я не знаю, где ты, там. Так, говорю, времени на валет, если есть желание, то времени найти нужно, я говорю, не холодно, не 24 часа сутки. А набрать только спросить, что это, как-то, ну, можно. Вот, я же, Максим на меня как-то странно смотрел, как будто я его маму нехорошим именем назвал. Вот. Я у него спрашивала за это, он поржал. Вот. Ну, я... Что ты там на Валерку смотришь? Я говорю, ты херил. Не, он как-то, он обычно там каждый раз мимо меня проходит за руку. Я говорю, он был период, когда вот он умолил, учительно был. А, ну, вполне. Вот оно все совпало, сольется. А вот. Поэтому... Да, ну, я сейчас ищу. У меня своя клиентская база. У меня свои клиенты. Ну, это видишь, что тебе дали клиент. Да, да. Мне дали регион, причем третий по развитию. Ты их как, обзвонил? Так. Обзваниваю, собираю заказы, как то, что мне нужно. А, то есть ты не предлагаешь, ты просто звонишь и говоришь, здравствуйте. Да, здравствуйте, завтра доставочка. А, у тебя нет холодных звонков, тут. Ты не звонишь, здравствуйте. Ну, холодные я звонки, такая... ты знаешь, бывают таких вот, ты там торговый, тут, например, 5 новых точек, и тот с ними проговорит для этого, что Маша вам позвонит, вот так вот, да, вот наш А я думал, ты звонишь и... Не, у меня нет мартышкиного труда. Манкис. У меня сразу звонит, сразу конкретно. Короче... Есть такие люди, но там их тоже десятки, знаешь, которые раньше работали, потом их не устроила цена, либо что-то там поставка какая-то сложилась, что они там, мы с вами работали, и это было, и мы не хотим. Мне пару раз звонили, Рома там что-то найти не мог, короче. Ну, вот так вот, да? Да. Я не помню, по-моему, Калачев звонил. И... Нет, Леднев не... По-моему, один раз Рома звонил. Я говорю, совести вообще у людей нет. Но... Видишь, как? Ну, видно ж. Мою же зарплату, наверное, можно между кем-то поделить. Сначала, да, сначала что там где-то? Пароли туда-сюда, потом как войти, потом а где то? А как пароль на то? А как вот там и там? Я сижу, улыбаюсь, уже иду на новую работу, уже не первый день, он звонит, только ты занята. Говорю, вкратце, говорю, я спешу, говорю, давай. Потом, когда приходила увольняться, я уже с новой работы отпрашивала. Так надо, говорю, забрать трудовую. А ты официально? Пока нет. У нас получается нет, как? Я пришла... Нет, холодно. Да. Официально? Ну да. У меня там почти 3 года стажа. А. Ну видишь, я 5 лет поработал, у меня... Ничего за душой. Ноль стажа. Ну как, у меня вот, понял, я пришла, что показывала, вот, ну, вот, что сказала, там-то, но меня никто так не видел, ни моего диплома, ни моей трудовой. Можно было сказать, что я была президентом. Ну, и никто все равно это проверяется. На рабочем месте. Не, ну на рабочем месте это да. Я пока заработала самую большую зарплату всех девочек, которые там работают. Все в шоке. Клиенты, которые не сотрудничали с 2013 года, сейчас уже работают. Все просто в шоке. Как так вышло? И там по точечным продажам план выполнила лучше всех. Болтать для меня это самое оно. Пока было. Ну, же родители наши дни опечали, пришли на отвалили. Это вот единственное. Слышали? А, не слышали. Ну, да. Дружба треснула, что называется. Ну, хотя, вот. Я же говорю, если там какие-то я претензии, там, что-то, знаешь, какие-то эти, там обиды были бы с моей стороны, то понятно было. У меня вообще, я же говорю, какая-то... Слышишь, Валера, ты прикинь меня, мне слышится вечером, мне звонят, говорю, все, пока. Позвони подруге, узнай, как она там, со Леночкой. Я набираю, говорю, привет, дорогая. Она такая, я понял, тебе, да. Я говорю, как дела? Ничего. Говорю, ты ничего мне рассказать не хочешь? Да не, еду с поезда, бухать проводника. Настроение срань, холодное позвонит. Говорю, ну так расскажи мне, говорю, как оно? Говорю, что вы хотя бы, если вы с Олегом вместе, ну хотя бы рассказали мне, говорю, ну что, я говорю, секрет был, да. Тем более, ну я ее секретов много знаю. Говорю, не вышла б никуда, ты же знаешь, она такая. Да не, ничего не было, типа, та-та-та-та-та-та. Ну, все, на этом все закончилось. И, короче, закрутилось. А я и на, мы на поезд опоздали, блин. Потому что мы там то квасили, то фестивалили, короче. Ну, блин, и тут я хотел нормально приехать. Прийти на работу. И тут, а чё? А прикинь меня, зарплата, я отдаю то, что зарплата получается. Квартира мне остается там рублей 300 на неделю, и мне занят вечером аэропоказ. Мне, во-первых, не то, что расчетных нет, ничего не так дали. Не в этом, знаешь, как... За отработанный день за понедельник 300, ну, 300 с хером гривен не дали. Ну, думаю, на здоровье, до 9. Так, блин, оно, это, я же говорю, по-дебильному. И вот сидишь... Вот примерно так, я говорю, он когда мне сказал, я просто стояла вот так вот возле дивана. Просто так вот села на диван, я сижу с телефоном, я даже сказать ничего не могла. Мне просто, знаешь, какой-то такой ступор, настолько все неожиданно, настолько какой-то, представляешь, ведро холодной воды. Знаешь, как это, вот, якась хуйня малята. И ты такой сидишь, знаешь, тебя как будто там, вот это ж, я ж оттуда съехал, блин, то, и тут еще какая-то херня. Думаю, сразу все, понимаешь, да? Беда не приходит туда. Держалась, потом понял, как пирожок, который холодный купил, он оказался ворованным. Менты приехали забирать. Кого? Пирожок, он красненький, вот этот пирожок. Помнишь? Я никогда... Да, видел, он буквально месяц. Он никогда. Был. Вот мы с тобой работали, вот последний месяц, когда мы работали, холодный купил пирожок. Красный такой, ну, в принципе. Ну, я его не видел. Ну, в общем, ты не видел, да, он инжекторный такой, под дешевки, запустим штук, такие, он внутри, ну, сверху, конечно, такой облезший, ну, там, 2008 года, по-моему. Но, дешевле. Такие все довольны. Приезжают в Минке, говорят, он ворованный, возвращайте. Андрюха уже поменял сцепление, Андрюха уже себе забрал, четверку уж похерил. Так, там бабки где? Все. Ну, в общем, Андрюха, ночи, давай менять все на старое сцепление, полностью все опять старое ставить, потому что они тебя при этом заберут. Я сижу уже говорю, ну, боженька наказал. Ну, не знаю, может, он что-то там отступился, понял. Ну, я понял. Но пирожок вроде бы уже не остался, но изначально... Слушай, помню. Так а что, вот тебя холодную вылил, что Лена за тебя никак не... Не то, что не заступил. Лера, мне позвонили в 10 вечера, все, я больше на работе не была, ни, вообще даже вещи не забирала. Я позвонила Любке, звоню ей вечером, говорю, в тот же вечер, вечера, говорю, Люба, говорю, ты в курсе, говоришь, что мне завтра на работе не будет? А когда ты выйдешь? Говорит, я уже никогда не выйду, говорю, собери мне мои вещи. Ну, человек собрал вплоть до наклеечек вот этих моих, собрала все, абсолютно все. Я забыл, знаешь, если бы мне там такой луча полосы лежала, она бы его собрала, дай бог не вернулась. И после этого Люба ни разу мне не позвонила, такая подруга охрененная. Вот так комаринец мне наярила, да. Комаринец, ну, она наярила. Ты знаешь, он своего не потеряет, он типа в хороших отношениях, вдруг я вернусь. А вдруг не вернусь, никто не знает, что он со мной созванивался. Значит, тот пляшет, тот не пляшет. Ну, а я же тоже пляшу. Ку! Ты пришел, я же говорю, я даже не пришла. И холодная, он сказал, типа, я подумаю, только сюда. И сразу же на следующий день себе объявил, что я с тобой уволена без права возвращения. А, твоем? Да. Он сразу на второй день, вот он мне позвонил в понедельник вечером, во вторник уже все знали, что мы с тобой окончательно уволены. А мне сказал, что мы с тобой, типа, он еще подумает по поводу. Говорю, я вообще, во-первых, ничего не знала, а во-вторых, говорю, ну так как бы надо предупреждать, хотя бы даже официально бьют человека 2 недели. Чтобы хоть как-то поработать мне тут. Рассчитывать, я смогу там на следующей работе на что-то жить. Ну, короче. Как это? А я вышел в одних трусиках. Ну что, и вообще. Я вообще, ну, я ж тебе говорю. А как у вас получилось? Ты не расскажешь. В смысле? Сыграть. Все вот так. А, ну план такой, вялотекущая фигня была давно, а потом это все. Так ты инициатором был, Иван. Ну, поговорили, ну, считают, что это я, человек-негодяй, как и все. Мне потом выебли мозг. Мамы и мамы, и тещи меня там с крестами за мной ходили. Ты что? Но! Так, а сейчас ты у родителей живешь? Нет. Не снимаешь? Нет. А, уже так быстро. И не снимай. Ну а чё, я, как это, зря во Львов ездил, что ли? Нет. И не снимаю. Быстро, Валерка. О, поэтому. Поэтому. Так ты загулял? Ага, из-за пива загулял. Мне вообще теща, говорила, моей маме, он там, слушай, она не стал наркотики употреблять. Города отпустил, приходил поменять. Да. Дураком. Дураком стал. Короче, полный. Ну, так вы уже развелись? Нас не разведут. А, у вас же кредит, да? Нет. Потому что развести могут только если ребенку будет больше года. Поэтому нас пока не разведут. Жили долго-долго, планировали, получилось. Но! И пошло. Вот это вот мне. Обалдеть. Меня что-то, мне и мама, и там Леной выебло мозг. Лен? Леной. Ну, в смысле, там же все везде узнали. А, ее тоже Леной звали. Нет, этой Леной. А, этой? Этой Леной. Это вот эта информация. А, что... это Ира пустила мульку, ну, да, вот, да, да, да, да. Я же тоже. А где? На первом этаже у Холодного живем с Леной? Или где мы живем? Ну, короче, я тебе дурдом такой же. Короче, обалдеть. Мне не гусь. Все звезды сошли. Не знаю, холодно сказать ничего вообще. Я ему сочувствую. Что он такой дурак? Он ищет рога не там, где надо. Ну, видишь, как говорится, он ищет, а пострадали мы. Я же говорю, я не могу сказать, что я пострадала. Да фиг его знает. Ну, нормальную работу сейчас найти тяжело. Сама меня нашла, я же говорю. Ну. Тупо повезло, что вообще ничего, Валера, я говорю, выставила резюме, через полтора часа мне говорят, женщики, говорю, да, еще, приезжайте, она такая, типа, что вы делали, когда дальше рассказываю, ну, что, бухгалтерию, правда, такая, вы понимаете, что они менеджер по продаже, ну, да, говорит, ближе к бухгалтерии, но бухгалтерию вести я тоже не могу, потому что я не знаю всех этих налоговых штук, я могу вести черную, тут заворачиваю, тут не заворачиваю. Ну, там заворачивают не то. Да, понятно, я же делаю, все верно. Она такая. Как вы думаете, вы справитесь? Он же не подойдет, у вас опыта нет. Давайте попробуем. Конечно, я говорю, конечно, я справлюсь. Говорю, посмотрите на меня, конечно, я справлюсь. Она мне даже не задала, знаешь, там, ну, для таких этих собеседований приколы. Продай ручку, продай то, продай все. Она мне даже этого ничего не задавала. Я ненавижу, продай. Вот, классная ручка. Возьмите, потрогайте. Если у вас свербит зуду, вы можете ей тоже воспользоваться. Я же говорю, у меня даже девки, все, которые приходили, они что-то продавали. Мне даже вообще ничего. Я пришла, мне дали сразу один, я говорю, ну, третий по уровню развитый регион, сумму. Ну, конечно, веселый, когда звонишь людям, а они вот всегда такие, вот мы с тобой балакают. Я тебе могу даже прикол сказать, что после этого дебильного инцидента мне, я не знаю, это и Ира мульку какую-то пустила. Мне ж никто не звонит, мне ни капустник не звонит, вот сколько времени прошло, мне вообще никто не звонит. То есть вот, теоретически... А я думала, ты как-то с Дэном в кентах. Нет, я... Думал, как бы, что я с ним в кентах. Ну, вот представь, да? Все знают, что произошла такая ситуация. Ну, Ира еще ж раскрасилась. Вот. Ярким красным. Вот. И вот представь, сколько прошло там, 2 месяца или полтора. Вот, хороший бы дружить был. Хотя бы позвонил, знал. Как ты? Что ты? Он бы сразу позвонил, когда я уже включила. Что ты? Мне вот там были знакомые... Валера, тебя капустник уняли, я думаю. Вот. Да? Вот мне никто... Ну, ну знаешь, как-то вот, вроде, ну, дружили, то есть нормальные отношения. То есть мне ни одна падла не позвонила ни разу. Вот для меня это... Мне еще мама говорит, ой, может, ты пойдешь там в гости к Денису там? Вот. Я говорю, мам, а зачем мне ходить в гости к Денису? Вот. Ну как, он же твой друг. Я говорю, нормальный друг, говорю. Или что ты ему не звонишь? Я говорю, уже позвонил, даже если там что-то произошло, там, да, как-то там с Ирой, но Ира тоже его там подруга. Ну, позвони просто, спроси там, а что, ну, хотя бы уточнить, знаешь, твою версию событий. Что случилось, или там, хотя бы там... Да я говорю, хотя бы послушать варианты двух сторон. Давай хотя бы там, там пиво выпьем, там поговорим. Вот вообще тишина. Были у меня вот этот толстый программист, что я тебе вообще, кто звонил раз в неделю там, или два раза в неделю. Вообще никого не знаю. Обалдеть. Ну вот эти все... Знаешь, это как дерево, потрусили, все листики опали, остался голый. Ну, короче. Как-то так. Меня залили вот корезы. Наверное, еще долго будет корезы сегодня. Дама. Ну, ничего, вино пьем, как вам. А ты что думаешь? А, ну. Я скоро приду. Не может быть. Где ты, Серёжа, так говоришь? Ладно, Валечка, привет. Поэтому такой дебилизм. Я не знаю, я беру. У меня гадли как-то так. Но он же у тебя денег занимает. Ну, я же не так и не заняла. Но. Уже не вернее, что будет там. Потом что-то он пару раз занял, такое всякое, там встретился. Ну, пару раз еще с нами раза три встречались. Потом что-то туда-сюда понимать, что спонсировать я его не могу. Мы идем в кафе, я уже ему пиво не покупаю. Дружище, извини, там касса. Иди. Потом что-то такое, знаешь, звонит, ни о чем. Ну что, ничего, иду с работы. Говорю, ты что? Ничего. Говорю, ну что ты подумал? Хочешь рассказать что-то? Расскажи. Говорю, мне рассказать нечего. Говорю, мне сейчас перестройка, говорю, уже не рука. Пожаловаться тебе уже пожаловалась, нового ничего не произошло. И молчи. Ну, знаешь, очень это был мучительный разговор. Я вообще по телефону разговаривать не люблю. Ну, давай, давай. Потом на неделю я эту трубку не брал, пока ты позвонил. Потом звонит мне, ну что ты? Говорю, ну что, королева? Корона упала, такого плана. Знаешь, понятно. Говорю, ничего, а как это мы с ней зашли, что ты мне позвонила? Как это ваше высочество? Я забыл, что это такая вот такая. Говорю, собрать ее, говорю, в чем проблема? Ну что, новых друзей нашла, да, уже мне позвонить нет. Говорю, Жень, говорю, ну а смысл вообще разговора был? Ну, понятно. Буду переливать чашки в чашку. Ну, классно, много друзей нашла, конечно, старые уже были. Говорю, если разговор ни о чем, говорю, тебе хорошего вечера, хорошего настроения, говорю, пока. И посмотрю, пусть и порчат не звонит вообще. Друзей тоже. Не знаю, а залезла. Тяжко. Я говорю, не знаю. Хотела, позвонила. Говорю, тем более, что я истерик не устраивала, никаких не приняв, ничего, абсолютно. Ну, видно, не хочет. Видно, так было, дружба. Взаимовыгода. Хотя какая от меня выгода? Не, ну, от меня было то, что я ничего не воровала. Могла вести булки, была не честная. И сверки делала ночью до 12 до 2 под Новый год находила. Она мне там по зарплате добавляла. От меня выгоды нет. Кроме нормального отношения. Ну, наверное, говорит, может так посчитала, я не понимаю. Я же говорю, мне холодно очень, чем сказал. Когда вот это увольнялась, нашла работу, спешила, он давно не успевал бегать, типа, по там росту искать, там, как-то что-то сюда. Что-то потом подзвонил, типа, что-то там еще кто-то, кто ищет, тот всегда найдет. Говорит, говорит, естественно. А, типа, по еще, поводу работы? Ну, что такое, там, говорит, естественно, всегда найдет. Не переживаю. Потом что-то мне еще. А, стоит на светофоре, он такой... Ну что, мы по правилам переходим или нет? Я говорю, по правилам. Как в Европе. Как в Европе. В Европе на красный переходит. Говорю, а я не в Европе, говорю, я в Украине. Говорю, у нас переходят на зеленый. Говорю, я подожду и приду. Ну так, типа, знаешь, выявился. Потом тоже уходим, они в лифт зашли. Я там с ним так что-нибудь прилетела, смотрю, они в холле меня ждут. Ну, хожу, говорю, спасибо, говорю, всего хорошего, до свидания, культурно, все без всяких. Внимание. А ты что, уже уходишь? Естественно, дорогая. Я, значит, тебя послушаю. начал мне, ну, вообще, как всегда, были домашние люди, там что-то за Лену что-то рассказывал, все. И начал, типа, что он не может, когда его окружают россияне, вот я такая херовая, вот, да. Еще ужаснее. Россияне? Ну, мы с тобой россияне, Валерий, это нормально. Что, я россиянин? Ну, ты экстра, у тебя просто раз побольше. Да, единственное. Ей не знал, что я россиянин. Я тебе говорю, потом еще прикол был. Ирочкина мама. Ирочка ж мне звонила, мне еще там туда-сюда. Холодный же с ней, походу, советовал, что увольнять меня или нет. А она при чем? Ну, она же у него пятая женщина. Извините выражение. Она вообще эталон человека. Это самый лучший человек в мире. Вот такая должна быть женщина, вот такая честная, вот такая справедливая. Если Ирочка пронаблюдовала и была на два фронта, с этим же забыла, как и она. Да. Олегчик, не занят? А, ну, занят сейчас. А, ну, позвони, когда я освободишься. А, хорошо, давай. Я сферический конь в вакууме. В общем, он ходил. Они чужие на вагон поехали. Они решили помириться. Наняли психолога. Психолог посоветовал сменить ли мне обстановку, поехать во Львов, поработать на благо семьи. Она поехала еще по рынкам, ездила авто. Искала там типа клиентов, чтобы с ними сотрудничать, туда-сюда. Это кто это придумал? Психолог. А. Психолог сменить обстановку. Она вообще предлагала уехать за границу. Но сошлись на Львов. Лена там типа все искала. Подожди, это холодно, что ли, придумал? Естественно. Лена больна, и к психологу надо. А. Валера. Я что-то теряю нить разговора. Ну. Ты еще куришь или уже все? Курю. Пошли? Пошли. Поработала на благо семьи, поискала новых поставщиков, новых клиентов во Львове. Туда-сюда, вот это все. Она ж как дура, ходила по рынку, все это искала. Потом что это все жопа произошла. Потом еще холодный рассказывал, что мы такие пересекли вот, в коллективе и среди. Что надо научиться не быть таким добрым, не быть таким хорошим, не быть таким красивым, а выгонять. Там себя и ноги. Ну да. А умеете, типа, выгонять хуёвых людей, расставаться с ними жизнью, жизнь твоя станет ярче. Странно. Я 5 лет был хорошим, а потом стал хуёв. Потому что сами знала, я её сразу сказала. Мы тебя все сколько раз предупреждали, как минимум. Ты помнишь, каждый раз, когда мы выходили, я говорила, Валера, беги. В общем, мне потом вот это вся жопа. Потом он с Ирочкой советовался, рассказывал, что проговорил психолог, что он так холодный, замечательный человек, отличный семьянин, любит свою жену, она, сука, гуляет. Что он ее вообще не бьет. Ни в коем случае, ни в коем дело не бьет. Ну, короче, все, что я видела, знаешь, когда мы в стакане, этого нет. Он просто золотой. Ну, в общем, Ирочка, походу, посоветовала. А, так это понимаю, ты уже не работаешь? Юра, не работаю. Я так будем, айфон. Пиздец. А эти горят очень быстро. То есть это уже от того момента месяц пошел? Да. Ага. Никто не звонил, никто не спрашивал. Наташа, мы в очень хороших отношениях. Она из Новорожения себя поздравляла, и я ее, там, знаешь, я же не жила год. Угу. Звонит маме. Ну что там, как дела? Мама такая, ничего. Чего ты замерз? Да я... О. Я вижу. В общем. А там что там Яна? Мама такая, ну что ты ей не позвонишь и не спросишь? Она такая, ну в принципе так же ей надо. Она же не работала, они с ними придут по сигаретке, потом по венцу, потом по кофе, а потом в 10 вечера только начинают работать. Они вообще никуда не делают. Естественно, так ей надо. Во-первых, знаешь, мама ах, шок. Отлично. Мама шок. То есть это твоя подруга, блин, такой отец. Это не с Брухтовичем маме рассказывала своей, а мама позвонила моей рассказать, что такая хуя. Так это она или Брухтович? Они вместе. Они же встречаются, например, они у Юры живут, подживают. Когда тут мы подживали, сейчас не знаю, какая ситуация. Сейчас, подожди, я, блин, сегодня после этого, я сегодня набегался, поэтому я уже холода так напитался, холод, поэтому... В общем, я же мама позвонила моей, что это Мира, сказала, что она меня так поставила. Мама, да что страшно, Ира, отлично, что она за Яну слово не забыла, что она холодно ничего не сказала. Говорит, она спешила, наверное, за ней там на место, или она на деньги считает, на шкаф посчитала, правильно, все это она делала. Пока Лена не было. Да она спешила, ей хотелось денег. Говорит, ну пожалуйста, Наталья, в чем проблема такая? Так а что? При чем тут Ира? Яна такая хуяла, она ничего не делала, она только бухала на работе, только курила на работе, вообще ничего не делала. Мама такая, слышишь, что? Наташа, как? Не звони. Мне малая пишет сообщение. Позвони мне. Быстро. Срочно. С работы, я же на работе по телефону особо не разговаривала, но там контролируется все это дело. Так и так, вот это сохранить какую-то сказку. Вера, у меня ступор, что мама говорит? Знаешь, Лена, что ты куришь, мама, это ты. Понимаешь? Девочки, я такой. Мама, я целый день, знаешь, это прошел через жопу. Сидишь, Леночка, что маме сказать? Что маме сказать? Ну, видишь, я тоже был, как бы, хуевым парнем. Потом... Ты все время куришь, ты ничего не делаешь. Mm-hmm. В общем, звоню маме. Мама такая... Так и так, что ты как дела, говорю, с работы, говорю, что-то сюда, та-та-та, устала, и вообще, то это жопа, и там, и так, и сложно, и та-та. Думаю, надо хоть что-нибудь, пить хоть какую-то воду. Я с вами там кучу лишнего текста, как у меня все это, как какие-то там у меня проблемы, бока, то все. Она такая, типа, слушай. Короче, сочиняла я хорошо, что мама отвлеклась. Потом такая, ну, тебе Наташа звонила. Говорю, не хочу ее даже слышать. Думаю, ну как, не хочу не слышать, пусть они живут свою жизнь. Говорю, не хочу. Она такая, как ты так сказала? Говорю, мне все равно, мам. Говорю, пусть говорят все, что хотят. Говорю, откуда Ира может знать? Говорю, ее вот если нет. Говорю, откуда Брухтович может знать? Он водитель. Говорю, что мне там рассказывают? Говорю, я ничего не знаю. Ну, видишь. Ему что там, говорю, за меня работу никто не делал. Говорю, когда Ира проработала почти год и звонила мне, как делать возвраты на поставщика, делая на него год, и спрашивать, он с НДС или без НДС? А ты Иру? Ну, а Ира ж ты ее туда? Ну. Да я считала свои сетки. Нет, я имею в виду, холодный ты ее. И да. Привела. И Брухтовича отдала, и работу отдала, все отдала. Я сижу с мамой, говорю, рассчиталась полностью за год про это, жизни у них. Но. Дал погашен. Да этим людям больше ничего не должна. Не, а я же... И теперь я говорю, люди не звонят, ничего вообще их нет. Мне надо только коврики от машины забрать из офиса. Зимние. Я балдею. Ну, вот так вот все сложилось. Короче, дебилизм. Вдруг-то видишь, Леночка дожила, там она же тетя Таня похоронилась, мы же ее веником отпилила. А кто такая тетя Таня? Ее мама родная сестра. Ну вот она когда съехала, она жила, Ленина мама, тетя Таня, Брухтович и бабушка, получается, мама Лениной мамы и тетя Таня. Вот это у них был такой вот коллектив. Просто я да. Что-то рос их. Ну, в общем, да, это надо, наверное, долго было с ними. Ну, не ладно. В общем, Лена с тетей Таней начала что-то досюда, Лена еще говорит, я хорошо под водочкой был. Говорит, и тетя Таня что-то подзаимила. Она говорит, Лена, говорит, я слово все то, что когда она там мама зарабатывала, тетя Таня их не кормила, все деньги тратила на Катю, подличку, колбасу, мясо. Ну, короче, все свое херовое детство Лена вспомнила. Это что-то начала еще возбухать, говорит, я меня деньги отпустила. И типа, что тетя Таня с бабушкой начали выселять Лену, Брухтовича, маму всех. Брухтович сейчас одолжила холодного денег, покупает половину дома, чтобы они все съехали. Насколько я поняла, сейчас там остается жить Брухтович, Брухтовича мама и Ирочка. Ну, а Ирочка там, что ли? Слышишь? Ну, я думаю, будет жить там, они же Брухтовича, у них же любовь такая. А-а-а. Два украинца встретились. Понимаешь? Вот. Дурдом. Вот я говорю, я это Санта-Барбара, я говорю, я такая счастливая, приехала. На работе тут сплетен нет, никто никого не подсырает, никто никого не ворует. У каждого свой регион, никто ни у кого клиентов не водит, потому что у меня сумму, то и Харьков, то и Полтава, то и Кировоград. Вообще, такая красота. Но у нас похуже. У нас... Ну, я могу по району пройти, а через еще... неделю за мной кто-то да, еще пройдет. Да. Я же говорю, а у нас вообще, мы тупо вообще не сталкиваемся, у нас нету на чем спорить. Все настолько дружно, все настолько каждый сам себе. Спокойно отработали, спокойно ушли, говорю, дружбу заводить не хочу. Да нет, тоже, наверное. Ну, не, я на работе уже дружбу не хочу. Я на дружбу бросила. Ну, как-то оно, знаешь, как-то криво и бессмысленно вышло все. Я уже подружилась. Уже знаю, как это. О, блин, знаешь, что сегодня набегался так, что я уже засыпать начинал. Я думаю, что я тоже буду работу менять потихоньку, потому что по такому холоду, ну, менять буду работу, потому что это так, собачий бег, я, блин, намерзаюсь так, пиздец, я тебе говорю, я прихожу домой, вот, или к родителям, или не к родителям, вот, и я просто, я поел, и меня сразу грудь. Я говорю, у меня сейчас не сезон, но 4 я буду. Вне сезон. Когда сезон, там говорят 7-8. ты ж понимаешь, у тебя ставка есть, а тут можно же... Ставка? Что, у меня есть план? Не, план, от понятно. Этого план, про план, если пропорционально. Ну, короче, 1000 я сейчас получу 750 рублей. Все остальное это тупо процент. Ну, хер его знает. Да не потому, что у меня прям так хорошо, то что, понял, ну, начальство задрачивает. Оно сейчас лепило нам точечные продажи. За невыполнение... Что такое точечные продажи? Вот, например, должна продать там 10 анкеров таких-то, там 100 там... Ну, как таких-то. Фокусную группу продать, да, определенно. Ключ, которую никто не хотят покупать, а не знали продать. Знаешь, чуть ли то, что лежит на складе давно, да, ее, да, надо провалить. Да, да, понятно. Да. Если ты это не проваливаешь, то грим штрафа. Если ты проваливаешь там меньше 20%, у тебя 200 грим штрафа. Да, вот это вот сейчас они, походу, на этом зарабатывают очень хорошо. Но если ты выполняешь эту точечную продажу, у тебя там месяц солярий, у тебя сертификат, либо там еще куда-то там едешь какие-то, либо денежная возможность, у тебя идет какой-то тоже мотивация. Ну, а у меня все просто. Продаешь расчет раз в неделю, в субботу. То есть вот ты за неделю продаешь, тебе дают деньги. Не, у меня зарплата сейчас вот эта ставка в зависимости от выполнения плана, там, пропорционально. Потом, ну, 75 гривен новая точка, 25 старая возвращенная, которая не работала 3 месяца, потом в зависимости от среднего чека я получаю там 0,3, 0,5, 0,7% либо 2% от общей суммы возвращенных денег. Ну, короче, весело. Но. Ну, я же говорю, у них сезон, я на 4 накалибовала. Это будет сезон с моим языком, я думаю. Не, ну вот и жаль. Ребята в сезон, там, когда был сезон, они зарабатывали нормально. А я как раз пришел не в сезон. Валера, такое очко пришло. Так я не пришел. Так я еще больше очков пришел. Вот. То есть, во-первых, уже все точки, которые можно обошли. Было обошли, так я тебе говорю, идешь. Знаешь, говорит, да вы у нас уже типа. У нас даже был такой бонус, типа, от директора. Если клиент звонит и жалуется, ну, директору, ты получаешь 100 гривен, короче. Что, типа... Я поняла. Но оно на самом деле жалю, как бы, какой-то опыт, ну, есть такой достаточно интересный. Но одно дело, когда тепло, ты еще можешь там... У нас не обязательно в офис возвращаться. Ты горишь там, там по телефону заявку продиктовал, там, если она есть, и можешь там катить домой. Можно там, как пацаны говорят, мы там оббежим, чистки продадим, можно сесть там пивка попить. Никто не орит, возвращайся. Никаких отчетов, ничего нет. Но, вот я же говорю, я ходил, я пешком, наверное, весь Харьков обошел. Я могу таксистом работать без карты. Потому что я все вот эти нычки, магазины, кафе, я вон... И не нашел. Как ехал, вот, начинают, высаживаешься вот здесь. И чешешь вот этот весь район. Я пешком до Рогани доходил. Что тут идти? Вот. Ну, как бы, да. А приезжал там киевский какой-то чудак недавно. Ну, ты же сказал, когда как раз мы с тобой встретились. Вот. Приезжал, ну, как обычно, руководство. Вы нихуя не делаете, это вы не хотите денег за... Сколько ты клиентов проходишь за... Вот, за день. За день. Ну, там 40, да. Это мало, надо 100. Но даже если посчитать, 100. Летом, пацаны, ряд, можно 80 обойти, но это летом. Когда тепло, хорошо, ты вышел и пошел. А вот по такому дебарю ты идешь и жалеешь. А, вот... а когда в лесу, ты опять придешь, знаешь, 10-й салон, вот так вот, как иди, мальчик, ты хорошо ты... пахнешь. Нет, не в этом дело. Когда плюс 40, хоть кондиционеры могут у кого-то не работать, могут быть какие-то проблемы. Да, а да, вот да. И я пришел. Спасатель Малибу. Да, вот. А сейчас как бы такое, и типа аж мне говорят, вот, типа придет, типа сезон, вот будет март. Я думал, господи, кто тут до марта вообще доработает? Ну, это реально сейчас продаж, как бы. Ну, вот у нас, причем, даже я ездил там с более опытными чуваками. Вот, мы ездили там в Дергачи, да? Mm-hmm. Поехали. Там Коля у нас есть. Ну, он как бы, он в продажах давно, именно в таких, что по дверям ходить, в прямых. Вот мы Дергачи обошли двери в двери вдвоем. Мы ни хера не продали. Вот весь город. Вот приехали туда. Вообще на машине. И все обошли. А бензин вам платят, да? Бензин когда как? Когда как? То есть когда платят, когда... Тем более у нас даже... То есть мобильную связь нам не оплачивают. Общественный транспорт. То есть все, что за... Ты типа... что, вот, как говорится, если ты ничего не заработал, ты херово работал, значит, ты не хочешь заработать деньги. Значит, уходи. Так приезжал этот киевский конь, мы же ему рассказали, говорим, я не помню, как его зовут, мы завтра идем на территорию, поедемте с нами. У меня поезд завтра с утра. То есть это руководитель, сука, если бы ты был такой хороший, мог бы билеты сдать, но ты же как бы все, он красиво все рассказывает. Вот, вот там ты не знаешь, там как правильно там зайти клик. Да, ты не умеешь. Так пойди, покажи. А я тебе говорю, я, во-первых, сразу не сезон. Во-вторых, я пришла, когда доллар с 14 стал почти 18, 19, 17, у кого сколько, вот такая жопа. А на сцене, у нас только, ну, походу, привет вообще, потому что у нас сразу цены выросли на 200%. На некоторых по 40, а на некоторых на 200. Мы подходим, говорим, вы адекватный человек, который покупал им вот эти вот саморезики. Вот это 6 гривен, сейчас он должен купить за 152. Никто его не купит. Клиент держит две накладных с разницей в неделю. Вы вообще, вы как? Что с вами, люди? А у нас еще... Нет, Валера, а вы зачем? Вы же менеджеры, вы должны продать. Я сижу в этой бычке, а нас... я только первую неделю работаю, у меня люди отказываются, отказываются, отказываются от заказа. Я сижу. А у нас сказали, надо продавать. Есть акционный кондиционер, классный, $500. Раньше он стоил 950, сейчас мы его распродаем. Так, $500. Ты заходишь, $500. Умножаем на 16. Тоже, ребята, я таких денег вообще в руках не держал давно. А мне некоторые говорят, да мне, говорит, реализатор нечем платить в конце недели, потому что продаж нет. Да. Какой? А многих вот, ну вот я когда... А я же говорю, это просто тепло. Сейчас похолодало, а вот я ходил, было теплее. А включили отопление. Люди сидят, знаешь, как кот на яичках. Да ну нам ничего не надо. Да. Сейчас ты... морозов нет. И ты его... А сейчас отопление есть. Как да, бы. Нормально, перетерпеть можно. В парикмахерской вообще, ты заходишь, там у нас тут фены греют, Валера, так что. Свечки продать. Купи мне свечку, которая на барабане 2 рубля. Купи мне за 4,60. Она классная, украинская, 18 сантиметров, 2 сантиметра в диаметре. Геморройная. Купи. Да. Люди смотрят, говорят, свечи. Говорят, знаешь, когда вот этот был пик, что типа свет отключать начнут, там кто-то еще каких-то там по 50 штук брал. А сейчас ты звонишь, они говорят... Ну, это то же самое, как вот такие штуки нам сказали, типа, о, это наш неоклим. Вот. Тоже ж, там 1400 гривен стоит. Мне говорят, да на Барабашова такой 900 рублей стоит. Да, люди просто говорят, ты что-то подготовил. Барабашова я это куплю по 52 копейки, а у тебя я куплю за 92. Но... Ну, зачем ты мне звонишь? Ну, что ты от меня хочешь? Сначала начальство как-то такое, типа, потом, когда делаешь один заказ на 4000, я говорю, вы ваше это не видели, пока. Я не буду вас брать. Второй, третий, я потом, давайте в частном режиме. Ну, типа, вот поговорите, чтобы не терять клиентов, мы будем делать личные скидки. Вот это звонишь, а можно мы на этом заказе? А возможно для вас я выхожу. Ну, у нас еще сейчас конкурент появился, бывшие выходцы из конторы. Вот. Грубо говоря, они продают такие же блоки, только самодельные. У нас они заводские, вот эти зимние комплекты для кондиционеров. Они, мы продаем по 1600, они по 1200 продают. Человек все равно не видит, что там. Да. И ты вот ты говоришь, там уже начинаешь там врать. Там мы там на Баварии там 5 таких переставили, потому что они горят. Ты поставил, он работает. Вот 400. Валера, у меня был взрыв, довезли, понял. Мы заснули же шуму, банкера такая хрень, метрика. Завозят тепловентилятор, продать, он пакет, 149 гривен за штуку, 99 в экваторе, в центре, ну, 149, вот такие. Я чешу клиенту, ну, короче, я рассказываю, знаешь, девка дошла до того, говорит, вы представляете, тепловентилятор, он сам включается и сам выключается. У нас вообще всех убрало, 8 человек, вот, просто тебя до слез. Это по телефону она продавала? У нас, говорит, просто до слез доходит, что думаешь, продаю я клиенту? Она мне говорит, слышишь, девушка, так это, конечно, очень красиво рассказывай. Мы включили, а он не работал. Что сказать? Да, у нас было такое. Говорю, возвращайте. Она такая, да. Подхожу к начальству, говорю, вот так, вот так и так. Маша Андреевна, говорит, так и так. Жопа, возвращай клиента. Такая, нет, только на обмен. Выбивать, зачем торт, что, типа, чеки на, типа, еще один, этот вентилятор. Просто, знаешь, выбивай, все. Ну, вернул два. Ну, надо его выбирать. надо. Но ты же понимаешь, так можно общаться с клиентом, который как бы старый. Это вот как там был Стасик, да. Надо. Надо купить. Ты же все равно его продашь. Ну, в общем, я не то, что продашь. Я начинаю, ауто у тебя есть? Ауто у тебя есть? Я добиваю там до 3,5, до 4. Сколько он такой? Сколько с меня? 4. Что ты ему не звонишь? Мне пора работать. Не звони мне больше. Уже трубку. Ну, понятное дело, отправляю заказ. В следующий раз опять такая же ситуация. Ну, а у нас все клиенты новые. Ну, как новые. Не, есть новые. То есть ты ж ходишь каждый раз. Разные люди. Вот. А этот киелянь вообще, типа, продавать можно все. Это вы типа не умеете. Вот сколько вы тратите на разговор там с клиентом? Я там 5-7. Зависит от клиента. Надо вот 3-4 там минуты и все. Я говорю, подождите, если человек там проявляет интерес, как развернулся, ушел, все, я типа договорил. Время ушло. Это самое слабое звено. Говорю, а как можно там 100 человек типа обойти? Ты же все равно ходишь. А на некоторых вот здесь вообще, ну как бы это в центре еще можно ходить из двери в дверь, потому что там все рядом. А вот здесь выйди, тут ну расстояние. Да. Не из двери в дверь. У меня вообще было уже упакованы это маршруты. 2 по 200 человек в один день, это 400 человек. Вот мало того, что это все очень весело, у меня прослушивается каждый мой разговор. Он сохраняется, и можно послушать, как я разговариваю с человеком. И вот у меня гриф. Всем должна позвонить, представиться, выслушать человека, предложить, принять заказ, спросить, с кем работать, почему там по такой цене, не по такой, сказать там то-то, то-то. Короче, разговор на полчаса. Это скрипт продаж, называется. Да-да-да, ну, в общем, разговор на полчаса, 400 человек в день. Вы сами, я физически не успею это проговорить. Либо люди звонят, знаешь, они там на магазине стоят, у себя там 1001 покупатель, а ты скажешь, говоришь, а поговори со мной, я хочу с тобой пообщаться, такой, продиктовался, говорит, что тоже пока. А тебе? Ну. Я говорю, я улыбаюсь. Ну, мне пока трудно. Я говорю, я-то нервничаю, это веселюсь, то валерьянку пью. Ну. С девками сидели, понял. Сидели такие, посчитали свои средние чеки, посчитали зарплату, среда. Пошли-ка. Пошли, посидели дружно. Ну, у нас еще, жаль, один тоже чувак работает, ну, такой опытный, типа, да я там продал, ну, типа крутой, никто ж не признается, где он, чтоб ты ж туда там по соседству где не пошел. А потом человек вроде как бы продал хорошо, а потом займи мне 20 гривен, мне типа до дома не на чем доехать. Я же, да ты ж типа напродавал там. Ну да, да, да, да. И? Там на суд. Да не, ну у меня вот сейчас денег нет. А он каждую неделю так буквально, знаешь, килограммами это все продает. Ну вот как бы. Куда если... деньги девают, в чем секрет? Пиздит, я думаю. А, в этом плане? Ну, конечно, а в каком еще плане? Ну, человек, который, ну, смотри, стоит этот зимний комплект, продаешь, он 400 гривен стоит. Если ты их там 5 за неделю продал, а он там говорит, что он их все время продает, ну, это 2000. И у него, денег, и у него нет денег? Ай. Не знаю, мне нравится. Я реально сейчас балдела, когда сидела там молчала, когда мне сейчас поговорить... У нас особенно мужской контингент. Ты знаешь, было для того, что клиента вообще там уже на 6 штук забила заказ уже сюда. Говорю, все, мы все, что можно по нашему ассортименту, мы с вами прошли, мы заказали. А вдруг я что-то забыл? Давай еще разок просмотрим. Прошлись еще разок. Ну, абсолютно, ты знаешь, твои резинки по просто. Говорю, ну все, все, что можно, мы прошли. Говорю, ну все, говорю, Игорь, так и так, говорю, все, заказ, вот сумма, так и так. Ну поговори еще со мной. У нас мне этот рассказывал шеф, был летом такой этот менеджер по кличке Шлема. Короче, человек, он программист, работает из дома. И у него уже начала ехать крыша от того, что он ни с кем не общается. Он говорит, мы сначала не понимали, что он приходит, он такую херню несет. Потом, как оказалось, он 1.5 месяца поработал, что он говорит, я все, спасибо. Потом он рассказал, что типа. Ну, не он нормально программистом зарабатывает. Я просто пришел поговорить. Я сижу дома в однокомнатной квартире и удаленно работаю. Ну, а эти товарищи, они достаточно как вот этот толстый мой. Ну, естественно. То есть он целыми днями сидит и что-то делает. То есть и он такой замкнутый, потому что он... Дубровский. О, Дубровский, да. Я только сидела на работе, вспоминала, что заговорились за экономию, за деньги, говорю, тёлки, вы, говорю, не поверите. Я говорю, жоп. Я говорит, я заработала 300 гривен за месяц, шата-та-ра-та. И там что-то 20 гривен у нее отход, там еще капает за старую сработанную точку. Она такая, говорю, Людка, гуляй, она такая, говорю, поем, говорю, ты спать, говорю, точно, она пошла, типа, хватит, стоим ржем. Она такая, любит меня, я ее все время Люба называю. Говорю, походу, в каждой организации есть своя Люба. Про кошмар. Она настолько разволновалась. Мне вот просто смысл жизни. Озабочен. От нее парни сбегают, мы уже не можем. Вот это ненормально. Я говорю, тогда вот расскажи мне, что ты живешь с молодым человеком? Год. Не то, что ты с ним только сошла, как ком избивала. Ты живешь год. Говорю, сколько тебе надо? Она такая, ну, когда с работы приду, ну, потом вечером, ну, ночью, может, еще раз. Перед работой пару раз. Может, это как в анекдоте, знаешь, а сосед мне сказал, что может 5 раз за ночь, да? Разговоры вы говорите. Нет, она вот тупо, она искала, она сейчас вроде дошла мужика, который вот подходит ей по тебе. Она тупо смела, потому что мужики говорили, уйди, уйди, пожалуйста. Да, как от тебя тетя избавиться, да? Да, и она вот что-то у нее все мысли сходятся в одну точку, все время с этим говорил, там, такого, Паша. Тургеневская женщина, я вам назвала, по-другому не могу. Томный. Белый вязаный шарфик, мама связала. Как в этом. На голове вот это. Знаешь кто? Как в кухне этот, ты кухню смотрела? Да, сушеф, да, который с мамой жил, короче. Вот такой вот. Лёва. Короче, ну она просто Тургеневская женщина. Я не знаю, я вообще никак не воспринимаю. Он что-то запачкался, понял, вот капюшончик его вытер, Люда его вытирала. Потом так сказать, Паша, уходи. Потрясал. Мы стоим в ржаву, ребенок. От греха подальше. Эта женщина неутомимая. Все, расходимся? Да. Да, я пойду. Говорю, я обалдею. Девушка, а можно счет? О. Я говорю, это такое веселье. Дурдом, солнышко, бля. У нас свои кадры. Счет, можно? Да, у нас прототипы закончились. 2 вина 60 гривен и 1 гривен кофе. Сейчас лучше скажешь. 71. У меня 60 кидали. А дать мне? А нет у вас без дачи, нет? Общая сколько? 71. А. Давайте. Добавляю. 20-ку, то есть 20-ку? Давай сделаем вот так. Это твое. А 10-ки нет у него? Давай 20-ку, чтобы я без дачи тогда продавать. Взяли 61. 71. Я сказала, что они тебя обманывают. Что, не получилось меня? Да ты Я бы поверил, что у тебя ритер был год. я же тут думаю, господи, никогда здесь много не было. Походила целый день по улице. Валера, у меня пока сегодня первый день, Галя отопрет. Я вот сидела на все целый день. Как ты будешь? Я уже. Я одевалась в тепло, у меня пайта сверху. Я не стою сверху. Если мы на 4, там вообще полгода. Все, меня не украдут. Ладно, все, давай. Позвонился. Давай.